Священномученик Дмитрий Миловидов. Священномученик Дмитрий родился 14 октября 1879 года в селе Троицкие Барки Луховицкого уезда Рязанской губернии в семье священника Василия Миловидова. В 1903 году Дмитрий Васильевич окончил Рязанскую духовную семинарию и вскоре обвенчался с Антониной, дочерью священника Алексея Хитрова, служившего в селе Княжево неподалеку от города Егорьевска. Впоследствии у них с женой родилось 9 детей. Из них 4 умерли во младенческом возрасте, а 2 сыновей были убиты во время Великой Отечественной войны. После рукоположения в сан священника в 1911 году отец Дмитрий был назначен в Троицкий храм в село Троицкие Барки, где прослужил до мученической кончины в 1937 году. Троицкий храм во все воскресные дни был полон молящихся, а на большие праздники люди съезжались из самых дальних деревень. Отец Дмитрий служил с большой сосредоточенностью, и богослужения проходили очень торжественно. В храме и в алтаре у него был идеальный порядок. Об алтаре священник говорил: «Это наш кусочек рая». В общении с народом священник был прост, он отчетливо и ясно объяснял верующим прочитанное из Евангелия. Во время исповеди он для каждого был любящим отцом, переживая нужды и горести каждого, как свои собственные. Бывало, оставаясь в храме, он плакал, стоя на коленях перед престолом. Уходя рано утром на службу, он по окончании богослужения шел исполнять требы, и домашним редко, когда удавалось уговорить его зайти домой пообедать, а приходил он домой поздно вечером. Он служил и исполнял требы даже тогда, когда бывал болен. В большие праздники, когда в храм сходилось много народа, отец Дмитрий давал в своем доме приют всем, кто оставался без ночлега, а неимущим никогда не отказывал в милостыне. В селе священник обучал детей закону Божию, а тех, кто проявлял музыкальную одаренность, церковному пению. Кроме того, Господь наделил его врачебными талантами, и он собирал травы и пользовал приготовленными из них лекарствами больных. В первый раз священник был арестован в 1930 году по обвинению в неисполнении государственных повинностей и приговорен к 8 годам заключение в исправительно-трудовом лагере, несмотря на то, что по закону он мог быть приговорен к сроку, не превышающему 2 лет. Отец Дмитрий был выслан в Красноярский край, но власти все же разобрались в незаконности его осуждения на столь длительный срок, и в 1933 году он был освобожден и вернулся в родное село, где снова стал служить в Троицком храме. К этому времени обстановка в селе изменилась. Устрашенные угрозами преследований, люди стали бояться приходить в храм, и за службами, бывало, молилось всего лишь несколько человек, а иногда и никого не было. Но отец Дмитрий все равно совершал богослужение, говоря: «Это мой дом. Я священник, я должен служить и молиться». Храм не отапливался, но отец Дмитрий, одеваясь потеплее, служил зимой в любую погоду. Со временем жители села, завидев на улице священника, старались обойти его стороной, а некоторые и открыто высказывали свое пренебрежительное к нему отношение. Представители местных властей все чаще стали приходить к священнику домой и настойчиво предлагать оставить служение в церкви и уехать, но священник отказался последовать их пожеланиям. Иногда священника вызывали в НКВД, и здесь, запугивая и угрожая, принуждали отказаться от служения в храме. Отец Дмитрий, вернувшись домой, рассказывал родным. Было страшновато, когда они начинали кричать и пытались заставить выполнить их требования. Я в это время старался их не слушать, прося помощи у Бога и Царицы Небесной. Во второй раз отец Дмитрий был арестован 8 августа 1937 года и заключен в тюрьму в городе Рязани, где его сразу же начали допрашивать, требуя, чтобы он согласился с обвинениями в контрреволюционной работе и террористических настроениях. Отец Дмитрий виновным себя не признал, и все выдвинутые против него обвинения категорически отверг. 19 августа 1937 года тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Священник Дмитрий Миловидов был расстрелян 20 августа 1937 года и погребен в безвестной могиле.